Со времени посещения Канзаса прошло несколько лет, но мы до сих пор продолжаем получать свидетельства о том, что благодаря осознанию реальности ада люди продолжают приходить ко Христу. По всему миру. Наша первая поездка за пределы родного штата привела нас в Техас. И хотя на встречу пришло всего около 100 человек, эффект от него оказался намного более того, на что мы рассчитывали. Тогда мы не знали, что церковь записывает наше выступление на видео. И хотя видеозапись была не самого лучшего качества, она буквально обошла весь мир. Мы получали известия об этом со всей Америки и из многих других стран, включая Китай, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Нам присылали электронные письма, звонили, и мы были рады слышать позитивные отзывы. Никто не рекламировал это видео. Его не продавали и не распространяли обычным систематическим путем. Мы не предвидели и не планировали, что оно разойдется по всему миру методом сарафанного радио. Все это было воистину осуществлено Богом, чтобы донести его послание до других стран. Собственно, то же произошло и с записью нашего выступления на CD. Несколько лет назад Хелл провел собрание, на котором рассказал о моем путешествии в преисподнюю. Один человек, присутствовавший на собрании, оказался владельцем звукозаписывающей компании, и он сказал, что хочет распространить это послание, записав на диске. Он предложил сделать запись и раздать 1500 копий в своей общине. Верующие в общине обрадовались и решили дарить эти диски людям во время празднования Хэллоуина. Они проделывают это вот уже 3 года, и к настоящему моменту роздано уже более 7000 дисков только в городе Канзас. Еще радио. Недавно мне позвонил ведущий ток-шоу христианского радио. Он слышал запись с моим выступлением, и она произвела на него такое сильное впечатление, что он захотел пригласить меня к себе на радио. Во время ток-шоу он рассказал о своих предсмертных переживаниях. Оказывается, он был при смерти и находился по пути в ад, но его вернули к жизни. Он рассказал, что спустился вниз по большому тоннелю, похожему на длинную пещеру. На стенах пещеры повсюду можно было видеть отвратительные существа самых разных размеров и форм. Они отчаянно пытались схватить его во время спуска. Поскольку свет становился все тусклее, его все сильнее охватывал страх. Он знал, что находится на пути в ад. Он сказал, что полностью подтверждает подлинность моего рассказа. Кроме того, он был рад, что я привел множество библейских ссылок в подтверждение моего опыта. Радиопрограмма прошла с большим успехом, и он выразил желание пригласить меня на ток-шоу еще раз. Находка в арендованном автомобиле. Это вдохновляющая история. В Канзасе живет один человек, работающий в агентстве по прокату автомобилей. Однажды он нашел на территории автопарка аудиодиск с записью. Его вынули из магнитолы одной машины, которую кто-то брал на прокат. Он направился с диском к мусорному баку, поскольку уже невозможно было выяснить, в каком автомобиле этот диск оставили. На CD было написано «23 минуты в аду». Работник сервиса был заинтригован названием и решил, что послушает его. Далее он рассказывал, что в течение последующих 40 минут он не мог оторваться от диска. Он признался, что раньше не задумывался о вере и никогда не ходил в церковь. Он уверен, что мгновенно распознает ложь, потому что сам в свое время много лгал. Он подумал, либо этот парень хорошо знает ад, либо он действительно там побывал. После прослушивания он не мог думать ни о чем другом и к концу записи стал молиться. Как раз вовремя. Эта последняя история заставляет призадуматься. Она напоминает, что жизнь коротка, и некоторые решения следует принимать быстро. Я получил электронное письмо от женщины из Джорджии. Когда ее сын был маленьким, он отдал свою жизнь Богу и жил чистой жизнью. К сожалению, в подростковые годы он уклонился от истины, стал употреблять наркотики и алкоголь. Он все время попадал в трагические ситуации, и за последующие 20 лет он попеременно сидел в тюрьме или лежал в больнице. Однажды ночью, в июле 2005 года, его мама слушала диск с записью «23 минуты в аду», о которых рассказывается в этой книге. К ее удивлению, сын остановился, чтобы послушать, и очень серьезно отнесся к этому посланию. В конце диска имеется молитва покаяния, и сын произнес ее. Он так радовался. Далее он сказал матери, что в следующее воскресенье пойдет с ней в церковь и расскажет, как его жизнь изменилась. Однако этого не произошло. Он умер той же ночью, в возрасте 39 лет. В своем письме его мать пишет: «Посреди нашего горя от ухода Брайана в таком молодом возрасте мы все равно радуемся, осознавая, что он находится в присутствии Господа Иисуса. Уже на следующий день было бы поздно, так что милость Божья спасла его от вечных мучений». Существует множество других подтверждений.